Рубинчик осторожно поднял край одеяла и лег, сразу оказавшись в коконе из Неллиного тепла, запаха в ее груди, волос, плеч.